Я поехал в голубую Сойку, чтобы забрать телевизор. Едва я остановил фургон возле дома, на веранде появилась Хильда. Она была в голубой ковбойке и джинсах. С бледным, помятым лицом она выглядела очень жалко. Глядя на темные круги под глазами, можно было подумать, что она всю ночь не смыкала глаз. «Хильда!» Я взбежал по ступенькам и схватил ее в объятия. Упершись руками в мою грудь, она оттолкнула меня. «Не здесь, Терри!» Потому как она смотрела на меня, я понял, что случилось что-то ужасное, и выпустил ее из рук. Она сделала шаг назад. «В чем дело, Хильда?» Она без сил опустилась в кресло. «Ситуация меняется, Терри. Нам нужно поговорить». Сердце от испуга затрепыхалось у меня в груди. Я сел рядом. «Терри, боюсь, я сообщу тебе плохие новости». «Все в порядке?» Мой голос упал до шепота. «Что случилось?» «У меня совершенно нет денег». Ничего не понимая, я уставился на нее. Это была последняя вещь, которую я ожидал услышать. «Как это нет денег?» «Вчера приезжал мистер Маколин. Он думал, я все знаю. С тех пор, как Джек стал инвалидом, он тратил деньги направо и налево, совершенно не считая их. Маклин предупреждал его об этом, но Джек его и слушать не стал. Аренда этого дома обошлась в бешеную сумму. Джеку ни в коем случае не следовало его снимать. Да у него и не было столько денег, как он говорил мне. Денег, которые остались, недостаточно даже для покрытия долгов. Я очень сожалею, Терри, но дела обстоят именно так». Это была действительно плохая новость, так как я очень рассчитывал на деньги Делани, чтобы заняться коммерцией. «Я хочу, чтобы ты понял, Терри», — сказала она спокойным тоном. «В настоящий момент я не могу выйти за тебя замуж, так как мне нечего предложить тебе. Зачем тебе связываться с женщиной, которая ничего не может тебе дать? Так что лучше всего тебе забыть о моем существовании». «Ну нет», — запротестовал я. «Послушай, Хильда, ведь я люблю тебя. Что бы ни случилось, я хочу жениться на тебе и обязательно женюсь. Просто нам придется подождать немножко дольше, чтобы открыть дело. Мы не сможем жить здесь. Это вызовет нежелательные разговоры. Мне придется устроиться на работу, на какое-нибудь предприятие. Начнем с нуля. Но если ты согласна на это, я тем более. В любом случае мы сможем заработать деньги и начать новую жизнь». Хмурясь, она пожала плечами. «Но ты не обязан делать это, Терри. Я отлично могу позаботиться о себе сама». Встав на колени возле нее, я взял ее руки в свои. «Я хочу быть с тобой, дорогая. Может быть, это и к лучшему. Я бы всегда чувствовал себя неуверенно, пользуясь его деньгами. Если ты будешь со мной, все будет хорошо». Она начала плакать, отвернув от меня лицо. Мы потерпели поражение на всех фронтах, но смерть Делани была не напрасной. Я имел шанс получить Хильду. Когда ее всхлипывания начали утихать, она проговорила сквозь слезы: «Теперь я совершенно уверена, что он покончил с собой. Вряд ли это было несчастным случаем. Как ты думаешь, не мог ли он лишить себя жизни, чтобы расплатиться с долгами?» Я вполуха слушал ее причитания, но последние слова заставили меня вздрогнуть. Я внимательно глянул на нее. «Расплатиться с долгами? А что ты имеешь в виду?» «Этот страховой полис. Он только что застраховался». Мое сердце замерло, а затем оказалось в пятках. Страховка? Какая страховка? У меня не было времени рассказать об этом. Он застрахован. Мистер Маклин сообщил мне об этом вчера. Я тоже не знал об этом. Одно из писем, которое ты мне вчера передал, как раз было из страхового агентства. Джек застраховал телевизор. Мистер Маклин пояснил, что там имеется статья, согласно которой предусматриваются крупные компенсации, если произойдет несчастный случай. Джек застраховался на $5000. Этой суммы вполне хватит на то, чтобы рассчитаться с кредиторами, и у меня еще останется немного денег. Этого хватит на то время, пока я буду искать работу. Если бы она вдруг ударила меня по лицу, я не был бы так изумлен. Сердце мое остановилось, желудок конвульсивно сжался. «Я и не подозревал, что он застраховал телевизор», — сказал я хриплым голосом. «После того, как ты доставил нам телевизор, — сказала Хильда, — нас посетил молодой человек. Мне кажется, он сказал, что его зовут Лоусон. Он осмотрел телевизор и, видимо, уговорил Джека застраховать его. Теперь я вспомнил, что фамилия Делани была в том списке, который я передал Лоусону. Но ведь подобная страховка гарантирует лишь работу телевизора. Она ни в коем случае не служит гарантией от несчастного случая с владельцем, не так ли? По всей видимости, не так. Мистер Маклин объяснил, что владелец телевизора автоматически страхуется и от несчастного случая. Я почувствовал, как ужас ледяной рукой сжал мое сердце. — И это гарантирует выплату в $5000? — Да. Весь мой план пошел прахом. Страх почти парализовал меня. Теперь, разумеется, следствие не миновать. Я достаточно хорошо знаю компании подобного рода, чтобы быть уверенным, они не примут смерти Делани просто на веру, а тщательно расследуют причину смерти клиента. Им глубоко наплевать на свидетельские показания шерифа Джефферсона и престарелого доктора Малларда. Они не заплатят и 10 центов без твердой гарантии в правильности диагноза. А что уж говорить о $5000? Мои дальнейшие планы, да что уж говорить, жизнь, всецело зависели от какого-то страхового полиса. Нет никакого сомнения в том, что они захотят провести собственное разбирательство по факту этой трагедии. Я старался говорить как можно спокойнее. Неужели ты считаешь, что стоит требовать деньги с компании и тем самым привлекать внимание с их стороны? Неразумнее ли вообще не предъявлять иск? Она с раздражением глянула на меня. «Но это же $5000. Из этого всего мне достанется примерно 3000. Я, конечно же, подам иск». «Но детективы страховой компании, профессионалы, они проведут тщательное расследование», — сказал я, стараясь не поддаться охватывающей меня панике. «Они легко установят связь между мной и тобой, Хильда». А зачем это им? Им важно лишь предъявить свидетельство о смерти, по крайней мере, так сказал мистер Маклин. Они никак не смогут избежать уплаты по полису. Не будь так наивна. Я на своем веку немало слышал о пройдохах из страховых компаний. С ними лучше не связываться. Они пойдут на все, лишь бы не платить. Начнут доказывать, что Делани покончил жизнь самоубийством, а раз так, это избавляет их от уплаты по иску. Все, что им нужно сделать, так это найти повод для самоубийства. И как только они выяснят, что Делани остался без денег, понятно, а тут еще ты собралась его оставить. раскопает о нашей связи. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Наоборот, если детективы пронюхают о нашей связи, нас втопчут в грязь. Это доставит им хотя бы моральное удовлетворение. Вся наша жизнь будет в деталях расписана на страницах газет. Нам не помогут никакие адвокаты. Хильда смотрела на меня, словно я был сумасшедшим. Ты пугаешь меня. В чем дело? Неужели ты знаешь об этом деле гораздо больше, чем сказал мне? Ну, конечно же, нет. Я просто предупреждаю тебя, чем это может закончиться. Нельзя ли отозвать полис? Я спрошу у Маклина, но мне кажется, он уже отослал иск. Он заверил меня, что займется моими делами, едва только вернется в свой офис. Можно ведь позвонить ему?